«Нет, не слышно что-то». На печи послышался громкий зевок. «Что это, как они долго заярмарковались? А тут сон такой налегает. Ох-ох-ох, прости, Господи, наши прегрешения!» И опять на печи послышалось громкое позевывание, затем какое-то кряхтение, и вслед за этим по хате снова разнесся тихий храп. Молодица встала, вынула догоревшие лучины, вставила новые и села на свое прежнее место. И снова в хате водворилась ничем не прерываемая тишина. Но вот двери распахнулись, и в пекарню вбежала, постукивая чоботами, молодая наймочка. Она подбежала к Арысе, нагнулась к ее уху и шепнула ей несколько слов. От этих слов Арыся вся вспыхнула до ушей, вскочила с места, набросила на себя байбарак, шелковую хустку и выбежала вслед за наймочкой. «Где?» — спросила она в сенях. «В саду, возле плетня», — отвечала наймочка. Арыся распахнула дверь и выскочила в сад. На дворе стояла уже холодная лунная ночь. Чебетки Арыси глухо застучали по твердой, промерзшей земле. Повернувшись влево, она пустилась было бежать напрямик к плетню, как вдруг ее ухватили за талию чьи-то крепкие руки, и вслед за этим на губах девушки отпечатался звонкий поцелуй. «Ой!» — вскрикнула Арыся, впрочем, не очень громко, с улыбкой поворачиваясь к Остапу, который крепко держал ее из-за спины. «Напугал как!» «Ага, тебя напугаешь! Такая!» — отвечал Остап, прижимая ее к себе, еще крепче целуя ее в губы. Несколько минут в саду слышался только звук горячих поцелуев. Наконец, Арыся сделала такое движение, будто бы она хотела вырваться из объятий казака, и произнесла, стараясь придать своему голосу недовольный тон. «Да ну тебя к Богу! Платок чуть с головы не сорвал. Где был все время?» «А что, крепко соскучилась?» «Как же!» — поджала губы Арыся. «А только Филипповка близко». «Так что же?» «Замуж отдают. Люди случаются». «Какие такие люди?» произнес с тревогой в голосе Остап. «Хорошие, богатые и значные». «Так ты...» Остап не договорил и, повернувши к себе Арысю, взглянул ей пристально в глаза. Арыся выдержала его взгляд и отвечала небрежным тоном. «А что ж мне, в черничке, что ли, пошитыся из-за тебя?» Но игривая, непослушная улыбка выдала ее. «Ой, брешешь же ты, девка, ой, брешешь!» — вскрикнул Остап, восторженно прижимая ее к груди, и продолжал страстным шепотом. «Да я б тебя из-под венца вырвал! Да я бы всякому, кто бы только наважился, и руки бы и ноги переломал!» «Ха-ха!» — рассмеялась звонко Арыся. «Так-то ты кахаешь!» «А вот увидишь!» «Ну, тогда было бы поздно смотреть. А вот что я тебе скажу, Остапе. Уезжаешь ты, кто тебя знает куда. Так если бы на моем месте была другая девчина, то, может быть, застал бы ее уже и в отчипке. Только я сказала твердо батьку, ни за кого другого, как за Остапа, не пойду. Если не за него, так и ни за кого. А будете меня ссыловать, убегу. Вот и все». «Любая ты моя, казачка моя!» — произнес с чувством казак, на этот раз прижимая уже так сильно к себе девушку, что платок действительно скатился с ее головы. Но строгая Арыся ничего не возразила по этому поводу. «А вот если бы знала, зачем я ездил, так и не сердилась бы на меня», — продолжал он. «Не придется тебе теперь убегать. Отдаст тебя батька за меня». «Ой, нет, Остапа, ни за что!» «А я тебе говорю, что отдаст. Сотничихой будешь!»